знаешь пути и знаешь дела, и все помышления мои. Иду ли я, дыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны лишь тебе, и все пути мои известны лишь тебе. Тайне сердечной ты знаешь меня, желания знаешь мои. Ничто от тебя не сокрыто, мой Бог, ты сила и слава моя. Все остаюсь благодарен тебе за милость твою и любовь.